Метро вбито всеми своими тюбингами в сырую питерскую землю, в жидкую грязь, которую месили еще гренадеры Петра Великого. Город, в котором исчезает время. «А теперь объясните мне, как можно доплыть до ЛАЭС на подводной лодке?» — потребовал Иван. «Да легко доплыть», — сказал Красин. «Выйти из гавани в залив и потом курс держать вдоль берега. И так до самого соснового бора. 90 километров примерно получается. Чуть больше, чем по железной дороге. ЛАЭС у самой воды стоит. Она охлаждается водой из залива. И генераторы на той же воде работают». Иван кивнул. «С виду все логично». Водяник почесал черную, продернутую белыми волосками бороду. Дернул за нее, словно собрался оторвать. «В общем, подведу итог», — сказал профессор. «Нам предстоит пройти от Техноложки до Английской набережной, затем через мост к набережной лейтенанта Шмидта. Там должна быть старая подводная лодка. И, возможно, нам удастся ее завести. Я очень на это надеюсь. Если нет, что ж, нам придется искать другой способ добраться до ЛАЭС. У меня все. Иван, мне можно идти собираться?» «Простите, профессор, но вам придется остаться», — сказал Иван. «Вы не в той форме сейчас, понимаете? Там, наверное, придется быстро бежать, быстро стрелять и прочее быстро». Профессор вскинул голову. «И что же такое со мной случилось?» — спросил он с ядом в голосе. «Что 2 дня назад я еще мог отправляться в экспедицию с вами, Ваня, а сегодня уже нет, а?» Иван впервые видел профессора в таком гневе. Даже немного страшно стало. «Только нет времени на всякие глупости». «Хорошо, я объясню», — Иван выпрямился. «С вами ничего не случилось, профессор. Вы остались прежним. Вам по-прежнему почти 50 с лишним лет, и вы довольно грузный человек умственного труда. Зато изменилась ситуация. Одно дело добраться до паровоза, пройдя 300 метров. Совсем другое — пробежать через 3 километра в набитом всякими тварями городе, отстреливаясь. И заметьте, профессор, в противогазе и полной химзащите. Как вам такая ситуация?» Профессор молчал, как в воду опущенный. «А нефиг», — подумал Иван. «Надо быть жестоким. Буду жестоким». «Но...» — наконец сумел выдавить тот. «Это не обсуждается». Водяник сник. Шаркая ногами больше обычного, вышел из комнаты. Иван посмотрел ему вслед, чувствуя себя последней сволочью. Да, словно ребенка обидел. «Я пойду с вами», — сказала Мандела, до того угрюмо молчавший. Иван покачал головой. В этот раз он не собирался брать добровольцев. «Поигрались и будет. Глупости не говори. Хватит мне на совести звездочета». «Я иду с вами», — Мандела смотрел упрямо, белым, раскаленным, как вольфрамовая дуга, взглядом. «И точка!» Когда негр ушел, оберфюрер сказал: «А парень-то кремень, хоть и черный». А сейчас ему предстояло идти на поверхность с необкатанной, необстрелянной командой, имеющей о Диге весьма смутное представление. Иван посмотрел на сияющее лицо Кузнецова. «Да. Зато энтузиазма у нас хоть отбавляй. Запомните главное». Иван оглядел компанию, передернул затвор автомата, поставил на предохранитель. «Не останавливаться. Ни в коем случае. Всем понятно. Ведем огонь короткими очередями и продолжаем движение. Если остановимся, нас загонят в угол и съедят. Понятно? Убер!» Тот кивнул. «А что тут не понять?» — словно говорила его резиновая физиономия. Даже в противогазе он умудрялся выглядеть арийцем. Оберфюрер поднял и положил пулемет себе на колени. РПД и цинк патронов к нему. У Седова автоматический дробовик Сайга. У Мандела двуствольное ружье, у Миши АК-103 с пластиковым прикладом. В общем, почти все дальности мы накрываем при необходимости. — Мандела, — спросил Иван, — не останавливаться, ты понял? — Понятно, командир. — Миша? — Да, понял. — Красин? — моряк кивнул. Поверх химзащиты у него была надета морская шинель. — Блин, у всех свои причуды, — подумал Иван. — Седой, Убер? Иван кивнул каждому по отдельности и сказал. — Присядем на дорожку. — Присели. Иван оглядел свою команду. Два бритоголовых, один молодой, четвертый как вакса, пятый алкаш. Веселая компания. Сейчас наденем противогазы и станем близнецами. Попробуй отличи. Что объединяет людей мира после катастрофы, подумал Иван. Противогаз и химза — это уж точно. Из всех участников экспедиции на поверхности раньше бывали только он сам, Иван, да скины. Что-что, скучать не придется. Но все с Богом. Надеть противогазы. Как под водой оказался. Гул в ушах. Вдох-выдох. Вдох-выдох. — Ни пуха, ни пера, — сказал водяник. Голос профессора доносился словно из соседнего помещения. — К черту! — Иван встал. — Ну? — он набрал воздуха в грудь. — Батончики! —